произошел самый блистательный выстрел. Маменька вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше вместе с дробью и с порохом. «Это я для тебя, давно приготовил!» — повторил он еще раз в полноте счастья. «Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне!» Вдруг точно маленькая начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился, штабс-капитан беспокойно заволновался. «Мамочка, мамочка!» — подскочил он к ней. «Пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили. Но она все равно, что твоя. Илюшечка всегда тебе даст поиграть. Она у вас пусть будет общая, общая». «Нет, не хочу, чтобы общая, нет, чтобы совсем моя была и не Илюшина», — продолжала маменька, приготовляясь уже совсем заплакать. «Мама, возьми себе, вот, возьми себе!» — крикнул вдруг Илюша. «Красоткин, можно мне ее маме подарить?» Обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит. «Совершенно возможно!» — тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления. «Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит!» Умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях. «Маменька, дай я тебе ручку поцелую!» Подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение. «И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик!» — проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина. «А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду приносить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав. 24 части селитры, 10 серы и 6 березового угля. Все вместе столочь, влить воды, смешать, вмякать и протереть через барабанную шкуру. Вот и порох». «Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох», — отозвался Илюша. «Как не настоящий?» — покраснел Коля. «У нас горит. Я, впрочем, не знаю». «Нет, я ничего-с», — подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. «Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с». «Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру... Впрочем, вы лучше знаете, я не знаю. А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал?» — обратился он вдруг к Илюше. «Слышал», — ответил Илюша. Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю. «Мы целую бутылку пороху заготовили. Он под кроватью и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Ну и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают. Теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают. У всех прославился. Говорят, что я отчаянный», — презрительно усмехнулся Коля. «Это все с железной дороги здесь началось». «Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж», — воскликнул штабс-капитан. «Как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем не испугались, когда лежали под поездом? Страшно вам было-с?» Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей. «Не особенно», — небрежно отозвался Коля. «Репутацию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузьмил», — повернулся он опять к Илюше. «Но хоть он и корчил, рассказывая небрежный вид, а все еще не мог совладать с собой и продолжал как бы сбиваться с тону. «Ах, я и про гуся слышал!» — засмеялся весь сияя Илюша. «Мне рассказывали, да я не понял. Неужто тебя у судьи судили?» «Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона по обыкновению у нас сочинили», — начал развязно Коля. «Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня, да и говорит: «Ты чего на гусей глядишь?» А я смотрю на него, глупая, круглая харя, парню 20 лет. Я, знаете, никогда не отвергаю народ. Я люблю с народом. Мы отстали от народа, это аксиома. Вы, кажется, извольте смеяться, Карамазов?»